электрическое тело. Пою. Бабушка, я помню, как она родилась. Постойте, скажете вы. Разве может человек помнить рождение собственной бабушки? И все-таки мы помним этот день. Ибо мы, ее внуки, Тимоти, Агата и я, Том, помогли ей появиться на свет. Мы первые дали ей шлепки и услышали крик новорожденной. Мы сами собрали ее из деталей, узлов и блоков. Подобрали ей темперамент, вкусы и привычки, повадки и склонности и те элементы, которые заставили потом стрелку ее компаса отклоняться то к северу, когда она бронила нас, то к югу, когда утешала и ласкала, или же к востоку и западу, чтобы показать нам необъятный мир. Взор ее искал и находил нас. Губы шептали слова колыбельной, а руки будили на заре, когда вставало солнце. Бабушка, милая бабушка, прекрасная электрическая сказка нашего детства. Когда за горизонтом вспыхивают зарницы, а зигзаги молний прорезают небо, ее имя огненными буквами отпечатывается на моих смеженных веках. В мягкой тишине ночи мне по-прежнему слышится мерное тиканье и жужжание. Она, словно часы привидения, проходит по длинным коридорам моей памяти, как рой мыслящих пчел, догоняющих призрак ушедшего лета. И иногда, на исходе ночи, я вдруг чувствую на губах улыбку, которой она нас научила. «Хорошо, хорошо, прервете вы меня с нетерпением. Расскажите же, наконец, черт побери, как все произошло, как родилась на свет эта ваша столь замечательная, столь удивительная и так обожавшая вас бабушка. Случилось это в ту неделю, когда всему пришел конец. Умерла мама. В сумерках черный лимузин уехал, оставив отца и нас троих на дорожке перед домом. Мы потерянно глядели на лужайку и думали: нет, это не наша лужайка. Хотя на площадке для крокета все так же лежат брошенные деревянные шары и молотки, стоят дужки ворот, и все, как 3 дня назад, когда из дома вышел рыдающий отец и сказал нам. Вот лежат ролики, принадлежавшие некогда мальчугану. Этим мальчуганом был я. Но это время безвозвратно ушло. На старом дубе висят качели, однако Агата не решится встать на них. Они не выдержат, оборвутся и упадут. А наш дом, о боже! Мы с опаской смотрели на приоткрытую дверь, страшась эхо, которое могло прятаться в коридорах, тех гулких звуков пустоты, которые мгновенно поселяются в доме, как только из него вынесли мебель, и ничто уже не приглушает голосов и шумов, наполняющих дом, когда в нем живут люди. Нечто мягкое и уютное, нечто самое главное и прекрасное исчезло из нашего дома навсегда. Дверь медленно отворилась. Нас встретила тишина. Пахнуло сыростью, должно быть, забыли закрыть дверь погреба. Но ведь у нас нет погреба. «Ну вот, дети», — промолвил отец. Мы застыли на пороге. К дому подкатила большая, канареечно-желтая машина тети Клары. Нас словно ветром сдуло. Мы бросились в дом и разбежались по своим комнатам. Мы слышали голоса, они кричали и спорили. «Пусть дети живут у меня!» — кричала тетя Клара. «Ни за что они скорее согласятся умереть!» — отвечал отец. Хлопнула дверь, тетя Клара уехала. Мы чуть не заплясали от радости, но вовремя опомнились и тихонько спустились вниз. Отец сидел, разговаривая сам с собой или, Может быть, с бледной тенью мамы еще из тех времен, когда она была здорова и была с нами. Но звук хлопнувшей двери вспугнул тень, и она исчезла. Отец потерянно бормотал, глядя в пустые ладони. «Пойми, Энн, детям нужен кто-то. Я люблю их, видит Бог, но мне надо работать, чтобы прокормить нас всех. И ты любишь их, Энн, я знаю, но тебя нет с нами, а Клара... Нет, это невозможно. Ее любовь угнетает. Няньки, прислуга...» Отец горестно вздохнул, и мы, вспомнив, вздохнули тоже. Нам действительно не везло на нянек, воспитательниц, даже на приходящую прислугу. Мы не помним, чтобы хоть одна из них не пилила, как пила. Их появление в доме можно сравнить со стихийным бедствием, торнадо или ураганом, с топором, который неожиданно падал на наши ни в чем не повинные головы. Конечно же, они все никуда не годились. На нашем языке горелые сухари, либо прокисшее суфле. Мы для них были чем-то вроде мебели, на которую можно без спроса садиться, которую следует чистить и выколачивать, весной и осенью менять обивку и раз в год вывозить на взморье для большой стирки. «Дети, нам нужна...» — вдруг тихо произнес отец. Нам пришлось придвинуться поближе, чтобы расслышать слово, которое он произнес почти шепотом. «Бабушка. Но наши бабушки давно умерли!» — с беспощадной логикой девятилетнего мальчишки воскликнул Тимоти. «С одной стороны, это так, но с другой... Что за странные и загадочные слова говорит наш отец? Вот... Взгляните!» Он протянул нам сложенной гармошкой яркий рекламный проспект. Сколько раз мы видели его в руках отца, и особенно в последние дни. Достаточно было одного взгляда, чтобы стало ясно, почему оскорбленная и разгневанная тетя Клара так стремительно покинула наш дом. Тимоти первым прочел вслух слова на обложке. «Электрическое тело. Пою». Нахмурившись, он вопросительно посмотрел на отца. «Это что еще такое?» «Читай дальше». Мы с Агатой виновато оглянулись, словно испугались, что вот-вот войдет мама и застанет нас за этим недостойным занятием, а потом закивали головами. «Да, да, пусть Тимоти читает!» «Фанто... Фанточчини». «Марионетка, кукла», — не выдержав, подсказал отец. «Фанточчини Лимитед. Мы проводим... Вот ответ на все ваши трудные и неразрешимые проблемы. Всего одна модель, но ее можно видоизменять до бесконечности, создавая тысячи и тысячи вариантов, добавлять, исправлять, менять форму и вид. Единственное, уникальное, единое, неделимое, со свободой и справедливостью для всех. Где? Где это написано?» — закричали мы. Это я от себя добавил. И впервые за много дней Тимоти улыбнулся. Так вдруг захотелось. А теперь слушайте дальше. «Для тех, кого измучили недобросовестные няньки и приходящая прислуга, на виду у которой нельзя оставить початую бутылку вина, кто устал от советов дядей и теток, преисполненных самых добрых намерений...» «Да, добрых!» — протянула Агата, а я как эхо повторил за ней. «Мы создали и усовершенствовали модель человека-робота на микросхемах с перезарядкой марки АСДСУ, электронную бабушку». «Бабушку?» Проспект упал на пол. «Папа!» «Не смотрите на меня так, дети», — прошептал отец. «Я совсем потерял голову от горя. Я почти лишился рассудка, думая о том, что будет завтра, а потом послезавтра». «Да поднимите же вы его! Дочитайте до конца!» «Хорошо», — — сказал я и поднял проспект. «Это игрушка. И вместе с тем нечто большее, чем игрушка. Это электронная бабушка фирмы Фантачини. Она создана с величайшим тщанием и заряжена огромной любовью и нежностью к вашим детям. Мы создавали ее для детей, знакомых с реальностью современного мира и еще в большей степени с реальностью невероятного. Наша модель способна обучать на 12 языках одновременно, переключаясь с одного на другой с быстротой в 1/1000 долю секунды. В ее электронной памяти, похожей на соты, хранится все, что известно людям о религии, искусстве и истории человечества».